Глава вторая. «У-у-у!» — воскликнула она. «Не он!» Она сняла солнечные очки и бросила их в белую сумку, висевшую на плече на бело-сине-красном шнуре. «Вот как?» «Где Ларри?» — спросила она. «Уехал в Турцию». «Уехал?» — озадаченно повторила она. «А вы имеете в виду, что он уже уехал или собирается уехать, или что?» «По-моему, я посмотрел на часы, он вылетел из Хитроу 20 минут назад. Проклятие! И еще раз проклятие!» — сердито пробормотала она. Потом выпрямилась, и теперь я мог ее видеть только от пояса вниз. Весьма приятное зрелище для любого бедного пилота. А все на месте. Не убавить, не прибавить. Судя по ногам, ей было года 23. Она снова наклонилась и заглянула в кабину. От пояса кверху тоже смотрелось неплохо. «Когда он вернется?» «У него контракт на 3 года». «Ох, черт возьми!» Несколько секунд она с досадой смотрела на меня, потом сказала: «Можно мне войти в кабину и поговорить с вами?» «Конечно», — согласился я и убрал карты сиденья Голденберга. Она шагнула в кабину, и, как много летавший человек, легко устроилась рядом со мной. А девушка явно не в первый раз садилась в маленький самолет. А вот так Ларри, счастливчик Ларри. «Полагаю, он не передал вам для меня посылку или что-то вроде этого? Или передал?» Мрачно начала она. «К сожалению, не передал». «Тогда он чудовище, абсолютное чудовище. Он ваш друг?» «Я встречался с ним 2 раза. «Он слямзил у меня 100 фунтов стерлингов», — обиженно вздохнула она. «Слямзил? Да, черт возьми, стырил. Я уже не говорю о сумочке, ключах и остальном». Она замолчала и сердито сжала губы. Потом продолжала. 3 недели назад я забыла сумочку в этом самолете, когда мы летели в Донкастер, и Ларри пообещал, что привезет ее, когда в следующий раз полетит на скачки, и отдаст Колину, а Колин — мне. И 3 долгие недели он забывал, наверное, подумал, что раз собирается так надолго в Турцию, то может и не возвращать мне сумку. «Колин? Колин Росс?» — спросил я. Она рассеянно кивнула. «Ваш муж?» Она удивленно уставилась на меня, потом засмеялась. «Господи, нет, брат, я только что видела его в Падаке». Я спросила, привез ли он сумочку, он покачал головой и начал что-то говорить, но я не стала слушать и, страшно разозлившись, помчалась сюда. А он, наверное, хотел мне сказать, что Ларри не прилетел. Черт возьми, терпеть не могу, когда меня грабят. Колин дал бы ему эту сотню, если уж он был в таком отчаянном положении, зачем же он стибрил у меня сумочку? Довольно большая сумма, чтобы носить ее в сумочке, заметил я. Понимаете, Колин дал мне их как раз в самолете. Какой-то владелец лошади сделал ему потрясающий подарок наличными, и Колин из этих денег дал мне 100 фунтов, чтобы оплатить счет. Это было так мило с его стороны. Едва ли он даст мне еще раз 100 фунтов, потому что я такая раззява, оставила сумочку с деньгами. Голос упал от огорчения. «Счет», — сухо добавила она, — «за уроки по вождению самолета». «И далеко вы продвинулись?» Я с интересом взглянул на нее. «О, я получила лицензию. Меня учили на практике, как водить самолет. И радионавигация, ну и вся такая музыка. Я уже налетала 95 часов, хотя вся история тянулась, стыдно сказать, около 4 лет. Значит, она новичок, набравшийся кое-какого опыта и сейчас в самом опасном периоде. Потому что, налетав 80 часов, пилот склонен думать, что он уже все знает. После 100 часов он начинает понимать, что ничего не знает. Между 8, 10 и 100 часами как раз и происходит большинство несчастных случаев. Она задала мне несколько вопросов, а Чироки я ответил. «Ладно, нет смысла сидеть здесь весь день», — сказала она и вылезла на крыло. «А вы не пойдете на скачки?»